Харуки Мураками. 1Q84. 1984. Книга первая. Апрель-июнь. В переводе Дмитрия Коваленина. Правят Барнум и Бейли здесь, позолотою мир блестит. Но если ты поверишь в меня, нас с тобою не провести. It's only a paper moon. E.Y. Harburg and Harold Allen. Глава первая. Ао Маме. Не верь глазам своим. Радио в такси играло симфониетту «Яночка». Внутри машины, застрявшей в пробке, такое даже музыкой не назовешь. Да и водитель мало похож на человека, который все это внимательно слушает. Точно бывалый рыбак, пытающийся угадать, будет шторм или нет, таксист средних лет пристально следил за растянувшейся впереди цепочкой автомобилей. Вжавшись поглубже в заднее сиденье, Ао Маме с закрытыми глазами слушала музыку. Интересно, сколько людей на свете, слушая первую часть симфониетты Яночика, узнают в ней симфониетту Яночика? Ответ здесь, пожалуй, колеблется где-то между «очень мало» и «почти нисколько». Только Ао Маме почему-то была исключением. Эту маленькую симфонию Яночек написал в 1926 году, а вступление на фанфарах сочинял как гимн для какого-то спортивного фестиваля. Ао Маме представил Чехословакию 1926 года. Первая мировая война завершилась, многовековая тирания Габсбургов наконец-то низвержена. Люди потягивают в тавернах пльзеньское пиво, собирают крутые реальные пулеметы и наслаждаются миром, ненадолго воцарившимся в Центральной Европе. 2 года назад трагически умер Кафка. Уже совсем скоро сюда заявится Гитлер и пожрет эту маленькую красавицу страну с потрохами. Но предвидеть надвигающийся кошмар, само собой, никому пока не дано. Может, главная мудрость, которой люди учатся у истории, и заключается в горьком вопросе: кто же тогда мог знать, что все так обернется? Слушая музыку, Ао Маме вообразила ветер, гуляющий по Богемскому плато, и вернулась к мировой истории. В 1926 году скончался император Тайсё, началась эпоха императора Сёва. Эпохи правления японских императоров. Тайсё с 1912 по 1926. Сёва с 1926 по 1989 года. Здесь и далее примечание переводчика. На Японию тоже надвигались мрачные времена. Легкомысленные интерлюдии модернизма и демократии промелькнули как сон, и фашизм уже стучал в двери, осведомляясь, где расквартироваться. Мировая история была вторым коньком Ао Маме. Сразу за спортивными новостями. Литература как таковая особого интереса не вызывала, но исторические тексты, попадавшиеся на глаза, Ао Маме читала запоем. Больше всего в истории ей нравилось, как факты увязываются с местами и датами произошедших событий. Запомнить какую-либо дату для нее всегда было проще простого. Сами числа зубрить смысла нет. Достаточно представить, что чему явилось причиной, какие в итоге случились последствия, и точная дата сама выскакивала перед глазами. В школе по истории Ао Маме не было равных. И когда люди жаловались, что не могут удерживать нужные даты в голове, она всегда удивлялась. Ну, в самом деле, что тут сложного? Ао Маме, синий горошек, вовсе не было прозвищем. Ао Маме, синий горошек, разновидность фасоли. Выращивается в горных районах Японии и редко появляется на столе горожан. чаще всего используется как ингредиент для приготовления соевого творога тофу или ферментированной бобовой пасты – натто. Ее род по отцу происходил из префектуры Фукусима. Говорят, где-то там, в затерянной среди гор деревушке, и сейчас еще оставалось несколько человек с этой странной фамилией. Хотя сама Аомаме ни разу там не бывала. Еще до рождения дочери отец оборвал со своими родственниками всякие связи, а мать — со своими. Так что ни бабушек, ни дедов своих Аомаме в глаза не видала и знать не знала. Путешествовать ей доводилось нечасто, но если все-таки выпадало заночевать в каком-нибудь отеле, перед сном она непременно пролистывала телефонный справочник в поисках однофамильцев. Увы.